Бар «Три педали». Москва. Улица Большая Дмитровка. 1 августа. Среда. 11:20. Уютный и шумный одновременно бар «Три педали» считался одним из самых демократичных заведений тайного города. Нет. Разумеется, крупные развлекательные центры, такие как клуб «Ящерица» или казино «Реактивная куропатка», тоже могли похвастаться самой разношерстной публикой. Их посещали представители всех семей тайного города. Но мелкие заведения всегда имели ярко выраженную генетическую окраску. В них приходили после работы посидеть, подумать, пообщаться со своими. Поэтому, например, в предназначенном для шасов баре «Биржевые хроники» было невозможно встретить красных шапок. А в любимое заведение малорослых дикарей «Средства от перхоти» никогда не заглядывали шасы. Понятное дело, что такие места разумные не посещают. На фоне разгула дискриминации «Три педали» выглядели прямо-таки эталоном политкорректности, гостеприимно распахивая свои двери перед представителями всех семей тайного города. Шасы и красные шапки, люды и чуды, эрлийцы и навы – все собирались в небольшом помещении бара, привлекаемые старой как мир наживкой – азартом. Мурций, управляющий тремя педалями и большой поклонник «Формулы-1», превратил свой бар в центр слежения за всеми гонками и скачками на земле. И по количеству экранов на квадратный дюйм «Три педали» могли дать фору любому магазину бытовой электроники. Разнообразные состязания транслировались в прямом эфире почти круглосуточно, заставляя разношерстную и разночинную публику рыдать и хохотать, замирать от ужаса и прыгать до потолка от восторга. Перед азартом равны все. Но сейчас в баре было непривычно тихо. До ближайшей гонки оставалось около 4 часов. И работал всего один настроенный на Тигратком телевизор. «Великие дома объявляют свободный контракт на поиск человской женщины по имени Вероника Пономарева». На экране появилась фотография черноволосой девушки лет 20. «Гонцый, сделай погромче», — попросил Ветер, чел-наемник, до этого пивший в компании напарника кофе за стойкой. «Пожалуйста». Бармен трех педалей, лысый и круглый, как все концы, нажал на клавишу пульта дистанционного управления телевизором, и полупустое помещение заполнил бесстрастный голос диктора. «Стоимость контракта 6 миллионов. Великие дома особо подчеркивают, что сумма будет выплачена в том числе и за достоверные сведения о местонахождении предмета контракта. Всю информацию о Веронике Пономаревой можно получить на сайтах великих домов, на официальном сервере наемников, а также по указанным телефонам». «Что же она натворила?» – покрутил головой Ветер. «Какая разница?» – его напарник перевел взгляд на бармена. «Гонцый, ты разрешишь воспользоваться твоим компьютером?» «Никаких проблем», – махнул рукой конец. «Решили подзаработать?» «Ну почему бы и нет?» Из дальнего угла бара, где обосновалась десятка затянутых в черную кожу красных шапок, раздался дружный хохот. «У тебя нет шансов, чел!» — хвастливо крикнул копыта. «Могучие воины нашей великой семьи уже обыскивают город!» «Да!» — загалдели бойцы. «Уже обыскивают!» «И еще до полуночи голова этой девки будет у нас!» «Если остальные воины вашей великой семьи занимаются поисками так же, как твоя десятка, уважаемый Уйбуй, то у меня есть шанс». «Это похоже на оскорбление!» Копыто вскочил, поиграл густо татуированными мышцами и потянул из ножен ятаган. «Ни в коем случае!» Ветер миролюбиво выставил ладони. Связываться с многочисленными дикарями явно не входило в его планы. «Я просто сказал, что могу на что-то надеяться». «Он сказал, что если вы действительно хотите заработать 6 миллионов, то пора бы прекратить лакать виски и отправиться на поиски», – проскрипел гонцый. Бармен периодически поил красноголовых в кредит, поэтому мог себе позволить повысить голос. «Много ты понимаешь», – пробурчал себе под нос Уйбуй и вернулся за стол. Дешевое виски служило для красных шапок не выпивкой, а единственным средством, способным заставить их несложные мозги хоть как-то работать. Поэтому бойцы не пьянствовали, а совершали жизненно необходимый ритуал, который принес плоды. «Копыта!» — Иголка, один из воинов в десятке, склонился к Уйбую. «Я эту тёлку узнал!» «В смысле?» Командир ловко опрокинул стакан. «Спал с ней!» «И как там она?» Тут же влез контейнер. «Шустрая? Я люблю шустрых, чтоб сами там туда-сюда, туда-сюда!» «Ты контейнер, лентя известный!» Заржал копыта и посмотрел на Иголку. «А чё, тёлка, и впьям шустрая, как говорит контейнер, сколько ты ей заплатил?» «Да не в этом дело! Я её видел в салоне у железного штрауса!» Зашептал боец. «Честно, только она лысая была, совсем лысая, а на черепе татуировка, знак какой-то». «Ух ты!» Просветленный мозг Уйбуя сумел уловить открывающиеся перспективы. «Значит, пока все ищут черноволосую девку, мы будем искать лысую. Найдем ее первыми, и деньги наши». «Точно!» «Молодец, Иголка!» Осклабился копыта и потянулся к бутылке. «Выпьем. Может, ты еще что-нибудь вспомнишь?» Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект. 1 августа. Среда. 11:21. «То есть вы не хотите, чтобы мы приняли участие в объявленной великими домами охоте на Веронику Пономареву?» – недоуменно переспросил Кортес. «Совершенно верно», – подтвердил Сантьяго. «Я бы не хотел, чтобы вы занимались подобной ерундой. Тем более, что это противоречит вашим принципам». 6 миллионов – достаточно хорошая премия, чтобы на время забыть о принципах. Трое наемников – Артем, Кортес и Яна – расположились в удобных креслах личного кабинета комиссара Темного двора. Сам хозяин с элегантной простотой устроился на крышке письменного стола и даже небрежно покачивал ногой, придавая деловой беседе теплую атмосферу. «Поверьте, Кортес, это безнадежное предприятие. Мы настояли на поисках этой девицы исключительно для того, чтобы остальные великие дома не мучились от скуки». «У Сантьяги на уме что-то другое», — понял Артем. «И он хочет успеть сделать это что-то, пока великие дома идут по ложному следу». «Тогда какова наша цель?» В контексте Кортеса «наша» прозвучало как «настоящая». Наемник пришел к тем же выводам, что и Артем. Сантьяго улыбнулся. «В данный момент, господа, основные силы Темного двора сосредоточены на поиске производителя синтетического наркотика, который называется «Стим». И я хочу, чтобы вы занялись этим». «Насколько это важно?» «Очень важно». «В случае, если вам удастся найти подпольную фабрику, я удвою ваш обычный гонорар». «Не 6 миллионов, конечно, но, тем не менее, предложение комиссара выглядело очень заманчиво». «Поделитесь подробностями». «Стим является синтетическим аналогом золотого корня», — просто ответил Сантьяго. «Невероятно», — выдохнула Яна. «И его создали наркоторговцы?» «Да». Черные глаза комиссара медленно ощупали наемников. «Думаю, нет нужды упоминать о конфиденциальности этой информации. Прочие великие дома не совсем в курсе происходящего». Кто бы сомневался. Темный двор славился умением первым получать важнейшие сведения, и часто бывало так, что пока люды и чуды только вникали в суть событий, навы уже меняли ситуацию в своих интересах. «Есть какие-нибудь зацепки на эту фабрику?» — уточнил Кортес. «Ни одной», — признал Сантьяго. «Даже у полиции нет никакой информации, поэтому работы предстоит много, господа. Мы будем прочесывать московские наркопритоны и искать любые факты, относящиеся к Стиму». Теперь наемники поняли, почему комиссар собирает всех, кому можно доверять. «Сколько в Москве притонов?» «100? 1000?» «Вот фотография предполагаемого разработчика Стима». Сантьяго протянул Кортесу несколько карточек. «Мы сняли образ из памяти человека, на котором испытывали действие наркотика. Это все, что у нас есть. Сам испытуемый, к сожалению, почти ничего не знал. А эта девушка, Вероника Пономарева, какое она имеет отношение к делу? Поинтересовалась Яна. Она принимала Steam, скупо ответил комиссар. Кстати, захватите с собой ее фотографии, возможно, в каком-нибудь притоне ее опознают. Это она вызвала тварь Кадав? Невинно поинтересовалась Яна. Длинная нога Сантьяги, мерно покачивавшаяся в воздухе, замерла. «Откуда вы узнали?» «Сопоставила факты», — усмехнулась девушка. «Ваш интерес к золотому корню, суета сегодня утром. Теперь это задание. Судя по репортажам, тигротком на Галиновской было жарко». «Иногда я думаю, а челы ли вы на самом деле?» протянул комиссар, весело разглядывая наемников. «Даже в тайном городе мало кто подходит к своим делам с таким профессионализмом. Как вы узнали о связи золотого корня и Кадав?» Читала между строк. «В магазине Генбека?» Яна вежливо улыбнулась. Сантьяго вздохнул. «Сегодня утром Вероника Пономарева вытащила из глубокого бестиария Ктулху. Надеюсь, вы не отыскали между строк всю иерархию Кадав?» «Увы». «Ктулху. Один из ближайших помощников Азактота, погонщик его рабов. Это опытный, злой и очень сильный маг. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь взять его самостоятельно. Если нападете на след, немедленно поставьте нас в известность». «А Вероника?» «Мы считаем, что она... перерожденная гиперборейская ведьма». Артем поймал себя на мысли, что 6 миллионов не такая уж высокая цена за голову древнего боевого мага. Великие дома явно пожадничали. «Ктулху тоже будет искать производителя Стима?» Кортес не спрашивал, он утверждал. И комиссар согласился. «Обязательно. Я предупреждал, что у нас очень мало времени. На фабрике мы должны быть первыми». «Будем», — проворчал наемник. «Куда мы денемся?» «Кстати, Кортес, я бы хотел, чтобы, помимо выполнения основной миссии, вы предприняли небольшой отвлекающий маневр», — попросил Сантьяго. «Великие дома должны быть уверены, что вы сосредоточены на поиске Вероники Пономаревой. Это наилучшим образом докажет, что Темный двор занят тем же. В тайном городе давно привыкли к тому, что комиссар всегда подключает команду Кортес к своим делам». «Окей. В каком институте она училась?» «В Бауманском. Съезжу туда сегодня. Думаю, там будет много ребят из тайного города, и меня заметят». «Вот и славно». Сантьяго спрыгнул со стола. «Это все, о чем я хотел поговорить». «С вашего позволения, комиссар», — подал голос Кортес. «Вы... не станете возражать, если я подключу к расследованию двух своих друзей?» Сантьяго удивленно поднял брови. «Со стороны?» «Не совсем», — мягко ответил Кортес. «Речь идет о Хванах, Муба и Лека. Помните тот случай на Цветном бульваре?» Комиссар медленно кивнул. «Во время неприятностей с Карой... Орден очень сурово обошелся с ними за тот прокол. Им приказано 5 лет не покидать Алтай. И они рвутся загладить свою оплошность», — догадался Сантьяго. «Всей душой», — подтвердил наемник. «Я думаю, что 2 тренированных Хвана нам очень пригодятся». Комиссар задумчиво погладил подбородок. «Я еще помню, что они спасли Артему жизнь». «Муба не напоминал о долге», — произнес Кортес. — «Просто попросил помочь». — «Просто попросил», — рассеянно повторил Сантьяго. — «Кортес, мне нравится ваше желание наладить дружеские взаимоотношения с семьей Хван. В определенный момент это может оказаться очень полезным, но есть одна деталь». — «Я помню, что информация о Стиме является секретной», — твердо произнес наемник. — «Но уверен, что Муба и Лека оценят степень нашего доверия. Тем более, что речь идет о благополучии их семьи». «Вы ручаетесь за них?» «Да». «Тогда все в порядке», — улыбнулся Сантьяго. «Я не буду против их участия в расследовании». «Решаем так. Артем и Яна, вы работаете по притонам, Хваны тоже». Кортес остановился у своего навигатора, припаркованного рядом с цитаделью, и повертел в руках ключи. «А я попробую поднять свои старые связи». «У тебя есть знакомые среди наркобаронов?» — шутливо осведомился Артем. «Есть, но, правда, не среди местных», — серьезно кивнул Кортес. «Сантьяго уверен, что Стим разработан здесь, а для этого нужна светлая голова, опыт работы, лаборатория. В конце концов, время на исследование». «Этот химик раньше мог работать на военных», — догадалась Яна. «Именно. Попробую выйти на его след через своих знакомых». «А Инга?» — заикнулся Артем. «Пусть занимается этническими яйцами», — поморщился Кортес. «Все, время пошло». Он посмотрел, как компаньоны расположились в круизере Артема, дождался, пока джип выйдет на оживленное Ленинградское шоссе, и только после этого достал телефон. «Муба, это Кортес. Рад тебя слышать, друг». Судя по слегка прерывающемуся голосу, Хван выполнял плановые сельскохозяйственные процедуры. «Рубишь дрова?» – ехидно поинтересовался наемник. «Если у тебя уже закончился горный сироп», – проворчал в ответ Муба, «то ты выбрал неверный тон, чтобы выклинчить еще одну бутылку». «Звоню, чтобы выполнить данное сгоряча обещание», — рассмеялся Кортес. «Жду тебя в Москве вместе с Лекой». «Для нас есть дело», — оживился Муба. «И очень серьезное», — подтвердил наемник. «Гарантирую полное помилование». «Мы готовы, Кортес!» Радостный тон не оставлял сомнений в том, что Хван согласен просочиться в город даже по радиоволнам. «Встретимся в супермаркете Беджара Хамзи». Кортес нажал отбой, помедлил, вытащил из перчаточного бокса еще один телефон и набрал номер. «В древние времена не было средства борьбы с бубонной чумой, и она хозяйничала, не зная границы законов». «С тех пор мало что изменилось», — ответил тихий старческий голос. «Рад тебя слышать, Чума. Мне требуется ваша консультация, профессор. Встретимся на точке 3 в 14». «Хорошо», — покладисто согласился собеседник. Кортес отключил телефон, аккуратно извлек из него чип и положил пластмассовую коробочку под колесо джипа. «Один звонок. Больше эта трубка ему не понадобится. В принципе, проследить телефон тигратком было невозможно, но...» В военной разведке Кортеса приучили добиваться 100% уверенности в том, что ты полностью обезопасил себя. Особенно, когда ты звонишь в военную разведку. Едва он уселся за руль навигатора, как зазвонил обычный телефон. «Кортес, это Беджар. Тут ко мне в супермаркет свалились два хвана, у которых с собой только лапти и веера». «Где ты видишь лапти?» — послышался на заднем плане возмущенный голос Леки. «Спящий знает, для чего они их используют в своей глуши. Надеюсь, ничего противозаконного». Комментарий Хванов. «На себя посмотри, образец целомудрия. Так вот, их счета заморожены по приказу ордена, а они хотят купить». «Всякое доброе дело должно быть наказано», — философски подумал наемник, слушая трескотню шаса. «Получается, знаешь ли, кругленькая сумма, но эти оболтусы сказали, что ты можешь помочь». «Беджар, сделай им временные карточки тигратком и занеси на них с моего счета по 10 тысяч. Этого хватит?» «Вполне. Я скоро приеду».